Антарктида была открыта в 1820 году русскими мореплавателями Фадеем Беллисгаузеном и Михаилом Лазаревым. Только затем туда проникли английские и французские исследователи. Но были наши соотечественники действительно первыми. Ведь еще в стародавние времена ходили красивые легенды о неведомой ледяной земле, усыпанной золотом и алмазами. Итак, история открытия и освоения Антарктиды. Сегодня у нас в гостях знаменитый и почетный географ, и мы к этому еще вернемся. Это Игорь Зотиков и Владимир Котляков. Здравствуйте. Игорь Зотиков, доктор географических наук, член Союза писателей, член-корреспондент Российской академии наук. Участник 6 советских и американских антарктических экспедиций. Владимир Котляков, доктор географических наук, академик Российской академии наук. Опубликовал более 1000 научных работ. Основатель и главный редактор журнала «Материалы глациологических исследований». Еще много веков, несколько до нашей эры, времена Аристотеля и Птолемея, уже тогда говорили о южной неведомой земле. И даже было название Terra Australis Incognita, что значит южная неведомая земля. Греки древние полагали, они уже знали, что земной шар круглый. И они полагали, что если на северном полушарии очень много земли, то на южном тоже должна быть земля, потому что иначе мир перевернется. Земной шар перевернется. Это была простая, но доходчивая логика. Это была их логика, логика древних. И поэтому тогда на их картах она уже даже рисовалась, эта земля. По крайней мере, об ней говорили. Это, конечно, было умозрительное заключение, но оно существовало среди еще в античной Греции. Пифагор был первым, кто стал утверждать, что Земля круглая, и этим самым дав место для будущей Антарктиды. А уж после того, как он утвердил, он уговорил всех остальных древних греков, что она круглая, через 200 лет Аристотель сказал вот то, что вот Владимир Михайлович, значит, нам озвучил, что... По-видимому, вообще говоря, древние греки были помешаны на принципе симметрии, потому что, вообще говоря, это действительно удивительно. До сих пор мы удивляемся, вот, когда видим там даже на пятнах у кошек какую-то симметрию вот такой, что Земля, северные и южные полушария должны быть симметричными. И вот тогда, после этого, уже Птолемей, уже египетский ученый, географ, написал книгу, в которой он разместил материки и много написал об Антарктиде. Вот именно тогда появляется название, само вы слово. Знаете, это, оно появилось от греков, потому что северные области Земли, они находятся под эгидой медведец, Арктос, большой... Арктос, да. И малый медведь, созвездий. А медведица, медведь... по-гречески «арктос». И вот «ант», «аркт», то есть против, тос, против вот большой медведицы там находится Антарктида. Это все идет оттуда. И вот когда Птолемей написал свой знаменитый, в общем, трактат, где он там, вот, наверное, карты Рея оттуда и идут в дальнейшем, вот, которые Европа, и наступили вдруг средние века, в которой земля стала плоской. И кроме того, вы знаете, христианская религия была против Антарктиды. Вот еще почему. Потому что считалось, опять со времен Аристотеля, что тропическая область, она в пределе у самого экватора, не населена людьми, и там слишком жарко, слишком много огня и слишком много монстров разных, которые не дают возможности жить человеку. И поэтому уже христианский подход был такой. Но если там Вот, значит, в то же время там, те же Аристотель и другие говорили, что там же люди живут. Но как же так? Значит, здесь Адам и Ева произвели людей, и вот они все выжили здесь. А те откуда взялись? Тогда мы переходим в другую эпоху. Это эпоха спустя 15 веков. Примерно 15-16 век. Да, тысячи. Эта эпоха называется, это общее название, принято во всем мире, эпоха великих географических открытий. Что это такое? Это значит, что европейцы начали открывать мир. Именно европейцы. Конечно, он объективно существовал, там жили люди, и он этим людям был известен. Но европейцы о нем ничего не знали. Они исходили сначала из того, что знали греки, то есть, что земля только ойкумена. Ойкумена – это только вот эта часть вот небольшая, где живут и Средиземное море, потому что в центре этой ойкумена находится. Но они начали предпринимать путешествия, потому что, как выяснилось, земля вовсе круглая. И тогда, вот первые начали плавать и в южные широты, в южные полярные широты. И уже в XVI веке Веспуччи, знаменитое имя есть Веспуччи, который уже открыл первые антарктические острова. Не материка, материке ничего не было известно. Но вокруг материка очень много островов находится. И вот первые острова – это остров Буве, такой Южной Георгии, простите, Южной Георгии, это большущий остров, он был открыт уже в начале 16 века. Очень много сделали французы. Это понятие уже 18 век. В 18 веке Франция была очень сильно возвеличена. Это уже были преднаполеоновские времена. И тогда предпринимались экспедиции в южные широты французами. И вот тут французы открыли довольно много островов. В частности, вот я его назвал остров Буве и остров Кергелен, которые до сих пор принадлежат Франции. Франция имеет заморские территории. У нее даже есть департамент в Министерстве иностранных дел, называется заморских территорий. И вот остров Кергелен и Буве до сих пор принадлежат Франции, потому что они были открыты еще в конце 18 века. Вот так начала развиваться история. До Антарктиды еще было не очень далеко, но ее еще не были. Правда, Игорь упомянул, примерно в 16 веке в Европе появились карты адмирала Рейса. Этот адмирал Рейс, по-видимому, был турок. И он опубликовал эти карты, которые нашли позже. И на них была нарисована... Птолемея. И на них было... Может быть. Они принадлежали как бы этому адмиралу. И в 50-х годах прошлого века, когда вот я был еще молодым человеком, я помню ту дискуссию, которая была и на телевидении, и в газетах, об этих картах адмирала Рейса. Что это такое? Там была нанесена Антарктида. Антарктида на этих картах, 16 век. По-видимому, это был отголосок карт Птолемея. Просто они были как-то перерисованы кем-то, а этот адмирал Рейс их нашел и опубликовал. Вот такая вот история, которая очень была популярной в середине прошлого века. Да, когда европейцы очнулись вдруг от Средневековья и начали плавать, то сама идея, и вот эти книги Птолемея были переведены, и карты Рейса были, то, естественно, было желание скорее найти Антарктиду. И первое, что приходило на ум, что если плыть вдоль Африки, южнее, и, так сказать, тропики уже были пройдены, то есть стало ясно, что там не сгоришь, они тебя не съедят, эти монстры, то, казалось бы, продолжением Африки и будет Антарктида. И люди были ужасно, так сказать, европейцы были разочарованы, когда Бартоломео Диас, а за ним там через 10 лет Васко де Гама, обошли мы с доброй надеждой и, как говорится, доплыли до Индии, не встретив, не увидев на юге на горизонте Земли. И после этого действительно все мысли были о том, что когда Америго Веспуччи вот прошел по Южной Америке, вот далеко вперед, далеко вниз на юг, то следующий за ним Магеллан, вот он найдет и какие-то надежды были, потому что Магеллан, пройдя Магелланову проливом, он на юге видел огни этой огненной земли, которые долгое время думали принадлежит началу самой северной части Антарктиды. Фернан Магеллан, мореплаватель. Магеллан разработал проект плавания западным путем к Малукским островам и предложил его испанскому королю. Назначенный начальником экспедиции на пяти судах, в сентябре 1519-го он вышел из Испании и вскоре достиг Южной Америки, где проследил более чем на 2000 километров берег неведомой земли, которую он назвал Патагонией. В августе 1520-го Магеллан открыл вход в пролив, получивший имя Магеллана, исследовал его и обнаружил к югу архипелаг Огненная Земля. Пират Дрейк, который у нас, так сказать, в общем-то, мы его расценим, Фрэнсис Дрейк, как в основном пирата, он же был еще и исследователь. И послан был королевой в Южные моря для того, чтобы, пройдя Магеллановым проливом, уйти на юг и начать поиски Южной Антарктической земли, которая, это было очень важно для англичан, потому что в то время папа в основном, как говорится, имел дело с Испанией и Португалией, и он разделил южноафриканские земли на зону влияния Португалии, зону влияния... Южноамериканские зоны влияния Испании, а для Англии не было места, поэтому специальное указание было найти не христианские, то есть не подвластные, в кавычках, папе земли. И капитан Дрейк думал сделать это, но, вы знаете, буквально через неделю после того, как он вошел в Тихий океан, ужасный шторм подхватил его, унес далеко-далеко на юг, он бы сам не рискнул так далеко проплыть, а потом отбросил его снова на восток, и он очутился в Атлантическом океане. После этого французы подняли голову и решили, что «а мы что?». Так сказать, одна из даже идей Франции, когда они начали исследовать пространство между Африкой и Австралией интенсивно, что, значит, как в какой-то степени бы уйти в сторону от всех этих англичан, испанцев. Понимаете, и здесь я бы упомянул имя одно – Конневиль. Он не особенно известен, так сказать, и вообще одиозная такая французская личность, который заявил, что он нашел землю, рай на земле, он так называл его Южный Эйден, вот, рай на земле, где-то на юге между Африкой и Австралии. Эта идея, что существует теплая Южная земля для Франции, она 200 лет будоражило французов, и поэтому, я считаю, тоже, в общем-то, одиозная личность, капитан Кергилен, уговорил французское правительство, чтобы выдать ему деньги и поплыть, и искать землю, и нашел его, то, что Володя сказал, остров Кергилен, гигантский остров на юге, но он рассчитывал на то, что это будет рай на земле. И это чувство... И он, Кергилен, не смог высадиться из-за штормов, там, бури, и там такой он остров. Потом вот мы с ним, с Володей, знаем, потому что наши корабли проходили часто мимо Кергилена. Так сразу, когда на него смотришь, даже не хочется туда особенно и соваться. Да. Но Кергилен был настолько одержим идеей, что там рай, что он написал во французское правительство, что хотя я не высадился, но я понял, что эта земля будет прекрасна для земледелия, для того, чтобы... Так он назвал ее, даже позволил себе назвать ее Южной Францией. Я открыл новую страну, Южную Францию, и уговорил всех. Во вторую свою экспедицию с ним были 3 корабля и 700 человек. Но он не высадился сначала. А когда уже вторую экспедицию, он высадился и обнаружил, что там, ну, мы знаем, там в основном снег, вот такие вот там растительность и морские слоны, и там всякие, так сказать, тюлени. Это совсем не рай. Но Кергилен не мог остановиться. И он обманывал свое правительство до тех пор, пока не был истина, в конце концов, восторжествовала, и Киргилен, имя которого сейчас на века осталось на картах, вообще-то говоря, был судим военным трибуналом, приговорен к 20 годам тюрьмы в крепости. Он просидел, правда, 4 года, потому что Франция начала войну с Англией, и морской офицер Киргилен ушел воевать, значит, против... Вот такие вот интересные, что ли, вещи, они предшествовали, вот, что ли, тому, что появился на свет капитан Кук, который после, так сказать, это был удивительный человек, и поэтому именно ему английское правительство, это была государственная национальная экспедиция, поручило обойти вокруг Антарктиды и постараться нет, как нет, можно Антарктида, дальше в разных да, местах. Обойти по Южному океану. Да, То есть ему было до задания совершить кругосветное путешествие в южной части океанов с тем, чтобы дойти как можно дальше на юг и увидеть. Джеймс Кук, британский первооткрыватель и навигатор, родился в 1728 году. Кук совершил 3 путешествия в Тихом океане и стал первым европейцем, исследовавшим большую часть его побережья. Кук открыл Гавайи и многие другие острова. Кроме того, он первым обошел вокруг Новой Зеландии. В 1770 году Кук подошел к восточному берегу Австралии. Он открыл залив, названный Ботаническим. В одной из путешествий Кук достиг... очень южной широты, 71 градус. Фактически это широта уже, где Антарктида есть, она севернее, чем это. Но он попал, к несчастью, попал в море, а не в... В то место, где там был, как говорится, залив. И поэтому материка. Он, наконец, он решил, дальше просто нельзя было пройти, ну, корабли еще были маленькие, там льды сплошные, и он написал, официально сделал заявление, которое, ну, он был настолько авторитетен, что после него 50 лет туда не совались. Потому что он написал следующее, да. Что если материк и есть, то он находится только у самого Южного полюса. И дойти до него нет никакой возможности. Ну, и я не завидую, он писал, тому, кто его откроет, потому что там... Ну да, в общем, кроме вот эта вот его позиция, она оказалась, ну, была очень авторитетной, и она вот прекратила все исследования. И вплоть до начала 19 века, вот до тех годов, к которым мы сейчас подходим, по существу плавания в Антарктике просто не было. Потому что Кук сказал, делать там нам нечего. И никакие страны, что удивительно, и та же Франция, никто туда не совался. Насколько был огромен авторитет Кука, пока еще его не съели индейцы. Да, и надо тоже ведь понимать, что политическая составляющая этой экспедиции была в захвате, колонизации, открытии новых земель, а выясняется, ну, по Куку в то время, что земли не было, одни льды и торосы, ну, да, огромные может трудности. Может быть, и земля, но она негодная ни для чего. И очень дорого туда ездить. И вот тут я бы хотел одну цитату. Да. Знаете, это интересная цитата, потому что цитата Михаила Васильевича Ломоносова, да. Который жил... в начале 18 века. И вот Михаил Васильевич написал следующие слова. «Близости Магелланского пролива и против мыса Доброй Надежды около 53 градусов полуденной широты великие льды ходят. Почему сомневаться не должно, что в большем отдалении острова и матерая земля многими нисходящими снегами покрыты, и что больше обширность земной поверхности около Южного полюса занята онами, чем на севере». То есть Ломоносов написал, что материк, безусловно, существует у Южного полюса и совсем не маленький, а громадный, примерно величиной Северный Ледовитый океан. И что он покрыт снегом? И что он покрыт снегами и льдами. Это было предположение, или все-таки, как вы думаете, он на чем-то основывался? Какова логика была? Логика была, во-первых, логика была чисто географическая. Нет, та же самая, которая вот Птолемей. Просто он настолько, да, настолько все-таки был действительно великий ученый своего времени, энциклопедист, что он своим умом, ну, естественно, что-то он читал, какие-то он знал языки, он что-то читал, но литературы прямой, кроме Птолемея, в общем-то, и не было. Поэтому он, собственно, вот, прочтя, видимо, Птолемея, прочтя, он все-таки сам сообразил, что это действительно правда, что иначе быть просто не может. И вот эта вот цитата, это, конечно, предвидение такое очень высокого уровня, очень высокого класса. Я считаю, что начало 19 века, это главное событие начала 19 века, это победа над Наполеоном. И победа эта была осуществлена в основном русскими все-таки. И война закончилась, ну, примерно отправили Наполеона в каком? В 14-13 году, так сказать. И прошло всего несколько лет, и Александр I, царь великой, но не морской державы, решился, я даже скажу, углубить то, что после Джеймса Кука морские великие державы не решались сделать. Насколько был силен военно-морской потенциал, и готовы ли мы были посылать в мировой океан экспедиции? Вы знаете, мы готовы были, потому что главная наша, что ли, составляющая была не сами корабли, это вообще в мире везде, а дух нации и через этот дух моряков. Ведь Беллинсгаузен, он ничего не знал об этой экспедиции. Вы знаете, он был обычным строевым морским офицером в Севастополе, и потом его вызвал к себе, срочно вызвали депеши в Петербург. Он месяц ехал в Петербург, не зная зачем. А когда он приехал в Петербург, ему сказали, через шесть недель вы должны возглавить экспедицию в Южный океан, многогодовую экспедицию. Но, казалось бы, за это время нельзя было подготовиться. Но сила и корабли, которые дали ему, это два небольших корабля. Один «Восток» – это 28-пушечный кораблик, 600 тонн водоизмещением. 900 и 500 там тонн было. Да, 900 и 600, а второй корабль, который возглавил лейтенант Лазарев, всего там еще меньше был. Но Беллинсгаузен считался, так сказать, таким, ну что ли, так сказать, это подчеркивается вот даже сейчас за границей. Вот так вот, когда Александр I назначал его, он назначал еще и потому, что он считал его твердым патриотом и прекрасным знатоком Джеймса Кука. Так сказать, так как для многих был Наполеон иногда, так сказать, вот, кумиром. Так для Беллинсгаузен Джеймс Кук был. Здесь надо, кстати, сказать, что Беллинсгаузен, ему было 40 лет в то время. Да, да. Был такой факт, что он стажировался на английских кораблях. Нет, это Лазарев. Лейтенант Лазарев не стажировался. Да. Это не то. Он вступил добровольцем в британский военно-морской флот. И 7 лет служил на равных. Британский флот – это суровый флот. Там, как говорится, на рее, реем всегда рядом с моряком, так сказать, знаете, так вот, если в смысле не повесить. Нет, Михаил Петрович Лазарев, он действительно 7 лет прослужил в английском флоте добровольцем и получил, конечно, закалку английскую, потому что действительно Англия в то время была действительно единственной морской державой, по-настоящему морской державой. Но следом за ней все-таки была Россия. Как это не кажется странным, потому что со времен Петровских еще, это уже прошел век почти, Россия, менталитет русский, великая держава, он существует, он всегда существовал и существует до сих пор, и будет существовать, я думаю, всегда. Конечно, прорыв к морям сначала через Балтику, через Черное море. Он был необходим, потому что... Тихий океан. Совершенно, конечно. Потому что у России основные границы, это морские границы, как оказывается, сухопутные только одна, с юга, а с востока, в значительной мере с запада и с севера, все. И вот еще с петровских времен вот это вот вошло как в сознание элиты нашей, что должен быть флот. Еще до экспедиции Беллинсгаузена были экспедиции Крузенштерна, было несколько кругосветных экспедиций, уже было русские, поэтому уже опыт был. Ну и суда были, и умели их строить или заказывали там в той же Англии, но так или иначе, эта экспедиция была очень хорошо подготовлена. И надо сказать, что, кстати, сбегая, может, вперед, но по поводу Беллинсгаузена, он дослужился, и так и Лазарев, до звания адмирала, они оба умерли адмиралами. Причем он, Беллинсгаузен, очень долго возглавлял Кронштадт. Он кончил свою жизнь в Кронштадте, будучи начальником гарнизона. И Кронштадт возвысился не при Петре. Петр только назвал это. А он возвысился при Беллинсгаузене. Беллинсгаузен сделал Кронштадт крепостью и базой русского флота по-настоящему. Кронштадт – город и порт в Ленинградской области на острове Котлин в Финском заливе. Основан в 1703 году Петром I как крепость для защиты Санкт-Петербурга с моря. До 1723 года назывался Кронштлотом. В Кронштадте сохранились постройки 18-19 веков. Бывший итальянский дворец, комплекс Адмиралтейства, ансамбль центральной крепости, арсенал, а также морской Никольский собор. В одном месте, в двух местах вернее, они вышли к материку. 27 января 20 года они увидели берег Антарктиды. Они увидали птиц. Там лето было, естественно. Да, январь – это лето, естественно. И там птицы появились. То есть появились все признаки материка. И в записях появились вот эти вот записи. Вот опять-таки 5 февраля при сильном ветре, тишина моря была необыкновенная. Множество полярных птиц и снежных петрелей вьется над шлюпом. Это значит, что около нас должен быть берег или неподвижные льды. Мы устремились сквозь льды к ледяному берегу. То есть они напрямую все, и потом вот все их записи были проанализированы, и выяснилось, что они действительно впервые увидели берег Антарктиды. Они обнаружили и острова, и назвали их, эти названия русские до сих пор существуют. Остров Петра I, земля Александра I, это огромные территории земли, которые, ну, это острова. Но они увидели и материк. Конечно, к России всегда относятся с предубеждением западные люди во всех отношениях. Тем более и всегда, и сейчас. И так случилось, что буквально в тот же год была экспедиция англо-американская. Там же, в Антарктике, и в другой части. И действительно, там был Браунсфильд, это англичанин, и Пальмер, американец, китобои. Это были просто китобои. И они увидели самую северную часть Антарктиды. Это то, что называлось, англичане назвали это землей Грияма, американцы назвали землей Пальмера. А потом, когда уже это в нашем... Южной Америке, которая... Да, которая уходит к Южной Америке. Да, вот это. Ну, и вот эти названия на картах были еще в мое школьное время. Это называлось «Земля Грияма». Потом «Земля Пальмера». И когда пришло новое время, мы еще о нем поговорим, тогда было принято решение назвать его «Антарктический полуостров». Чтобы никто не было никаких претензий не имел. Поэтому все эти названия шли. Вот они открыли, все-таки были позже. Были позже и гораздо, вообще говоря, севернее. Так что, тем не менее, это дает основания. И сейчас говорит, что вот, может, это и не русские вовсе, американцы и так далее. Но это все-таки очевидно. И значительное большинство ученых, безусловно, принимают точку зрения нашу, потому что она освещена не просто... Это не просто, ну, нечаянно открыли. Это была научная экспедиция, которая принесла с собой огромное количество научных... Вот те-то были просто китобои. Она плыла с этой целью. А мы принесли огромное количество знаний. Скажем, тот же Беллингхаузен, он сделал классификацию морских льдов на базе вот этого плавания. И много-много чего другого там. То есть это было настоящее, научное, это все признают. Научная экспедиция, которую русские совершили вот в такие давние времена. Так что вопрос об открытии Антарктиды, по-моему, не стоит. И он абсолютно ясен, что Антарктида открыта русскими. И это очень существенно в современной нашей жизни. Вы знаете, читая иностранную литературу, вообще все иностранные книги после реферансов и описания экспедиции Кука следующие обычно дают описания и реферансы экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева. Никто не в состоянии убрать это. Но всегда пишут, да, вот 27 января 1820 года на широте 69 градусов и на долготе 2 градуса западной долготы Беллинсгаузен и Лазарев написали, и дальше они подчеркивают, всего 2-3 слова о том, что они увидели льды, которые простираются до горизонта. Но и вот сейчас, когда мы эту точку поместим на карте, ясно, что они были в том месте, откуда уже виден материк Антарктида. Но они мало в Все то, что они написали потом, они написали через год с лишним уже в отчете для... И вот поэтому, наверное... Вы знаете, вот так вот. Но на самом деле я считаю, что и многие иностранцы так и пишут, что первыми увидели Антарктиду русские. Да. Это очень существенно. Это существенно для самоутверждения России. Но, да, вот... и для будущего наших действий в Антарктиде, уже касающихся 20-го. Ну, конечно, когда мы первооткрыватели, основоположники, уже другой и спрос, и другой статус. Да, да, да. Ну, мы к этому пойдем сейчас. Да. Там есть еще исторические. Но удивительно, что, по-видимому, может быть, в связи с трудностью, в связи с тем, что в какой-то степени вот антарктические исследования по напряжению людей, которые делают это, они сравнимы с войной, только здесь война против природы, а не против человека, знаете, такая благородная война, все подчеркивают то, что антарктические исследования и дух людей, которыми это занимается, очень, некоторые говорят, это националистичен, некоторые говорят, патриотичен, но это, по-видимому, так. Ты не можешь после всего того, что, вот, это как вот при победах там спортивных, знаете, люди плачут, вот, когда... Вот вы лично сколько времени провели в Антарктиде? Я дважды зимовал в Антарктиде и там 6 раз еще там был просто, как я говорю, на сезон. И я считаю, что человек, который зимовал и который был на сезон, он отличается, знаете, так сказать, от... Ну, один человек в гости приехал и прожил где-то. Турист, там, да. Турист. А второй человек, там он, так сказать, вот, да. Абориген да. уже, да. Он не абориген, а он знает. Он отличается тем от нас, что он еще работал в американской экспедиции. Ага. В 4 раза он был, вот он говорит, 6 раз, значит, 4 из них в американской экспедиции. Да, мне посчастливилось. И надо сказать, что он... Я считаю, посчастливилось. Дело не в счастливости, а дело в том, что он там сделал дела, которые американцы сделать не могли. А, например, если уже заговорили. Например, пожалуйста, есть так называемый шельф или некроз. Это гигантская ледяная плита размерами с Францию, толщиной 0,5 километра, а под ней море. И вот американцы решили пробурить скважину у самого дальнего от моря места этого шельфа-ледника, чтобы обнаружить, что там происходит. Да. Есть ли там жизнь, есть ли тает там или намерзает. Вот я, как теплофизик, потому что я, так сказать, у меня прошлое не из географии, я пытался ответить на вопрос, тает или, не, или намерзает там. И мне удалось, так сказать, американцы решили пробурить скважину там. То есть они считали, что в море под ледниковой не может быть принесена ни капля загрязнения. Там, это слишком важно, чтобы все это было абсолютно экологически чисто. Стерильно почти. Да. В результате они сделали такое оборудование, что оно буквально через неделю вмерзло все там и погибло. Опа. Так, а я... Как они сами писали, с помощью велосипедных цепей и там, значит, чего-то там, и, значит, шпагата, сделал какое-то там буровое оборудование. Нет, это не оно, это американское оборудование, по гигантскости. Вот, и это оборудование... Мы потом покажем, это рисунки, это не фотографии. Очень простое, оказалось способным пробурить насквозь всю эту толщу полукилометровую, и не просто пробурить, а взять керн льда, и не просто взять керн, здесь уже везение, я считаю, было, просто везение иногда везет человеку. Знаете, вот когда этот бур проткнул насквозь вот лед, и в середину его вошел керн, то есть образец льда, и дальше его подняли, то самая нижняя часть, которая могла быть, знаете, разрушены при поднятии, потому что там скважина заполнена жидкостью, все это бурлит, знаете, вот так вот. Очень просто взять и там вот такой вот слой, например, уничтожить. А я вытащил самое-самое донышко, не нарушенное. И вот это донышко показало, что там идет намерзание льда, и там какие-то удивительные кристаллы, и там какие-то там вещи, которые говорят о том, там течение, даже направление течения и так далее. И, так сказать, при этом там присутствовал даже министр военно-морского флота, правда, там, американского, потому что это очень важно еще и для прикладных вещей. И когда, значит, американские телекамеры стрекотали, он сказал: ты знаешь, сын, говорит, как жалко, эти кадры не увидят света. Если бы у тебя за спиной был другой флаг, все это пошло бы в эфир. Ты извини меня, он сказал. Нет, вот. Это какой год был? Это был, в общем-то, 78-й. 78-й, самый разгар холодной войны. Но, несмотря на это, в научных кругах все это, так сказать, достойно отмечено, и это все считают, что это... Нет, Юрий Алексеевич был награжден медалью американской, настоящей. Или не научной, а государственной медалью был награжден. Спасибо. Так что он носит, он кавалер американской. В какой-то степени, да. Так сказать, вы знаете, так сказать, что мне очень, так сказать, ну, приятно, что ли, что американцы назвали ледник моим именем. И ледник этот оказался притоком ледника Лив. Лив – это дочь Нансена. Она была названа Амундсом, который шел вдоль этого ледника рядом на Южный полюс. А я, как мальчишка еще, читал дневники Амундсена. Я никогда, конечно, не мог думать, что... Да, что имена, что ваши соединят. Почти породнились, да, в Сити, да-да. Вы же тоже были в Антарктиде. Он был гораздо раньше. Не гораздо, но раньше. Я-то был не так много раз, но я был в очень знаменитую экспедицию. Как раз разгар Международного геофизического года. 57-й год. Да. Я зимовал 13 месяцев в самом Мирном. Это был тот самый экспедиция, которая основала станцию «Восток». Я думал об этом сказать позже, потому что к этому, в общем, нужно подойти исторически. Я помню знаменитые кадры, когда высадка шла не совсем подготовленная, там даже была трагедия. Тут все было как раз очень подготовлено, понимаете. Вот в то время экспедиция наша была очень хорошо подготовлена. К ней было высадились чуть дальше, чем... Совершенно верно. Это же, конечно, неизвестные места. И тем не менее, все-таки сумели вот в эту вторую экспедицию открыть несколько станций, и из них главная была станция «Восток», которая была... Это была героическая экспедиция. Это во главе Сергей Федорович Трешников, это известный полярный исследователь наш, который был начальником станции дрейфующей еще в послевоенные годы. «Восток» – российская антарктическая внутриконтинентальная научная станция, открытая в 1957 году в связи с проведением Международного геофизического года. Расположена в центральной части Восточной Антарктиды на высоте почти 3500 метров. Район станции отличается очень низкими температурами в течение всего года. 24 августа 1960 здесь была отмечена самая низкая температура на поверхности нашей планеты – -88,3 градуса по Цельсию. Этот район получил название «полюса холода Земли». В конце 19 века начался совершенно новый этап. Это уже были не морские экспедиции, как таковые, а это было уже освоение самого антарктического материка. То есть уже стали высаживаться, и появилась первая зимовка, как раз на грани веков, собственно, в конце 19 века, первая зимовка, и начались вот эти освоения земель вот того шельфа ледника Росса, где он работал. И вот тогда же, это параллельно, осваивался и наша Арктика, и была гонка на Северный полюс. Так вот, самое интересное в истории Земли, ну, все человечества в целом, что гонка на Северный, на Южный полюс совпали по времени. Вот понимаете, Северный полюс был достигнут на 3 года раньше, чем Южный. А Южный полюс уже в 11 году... И тут снова история, очень драматичная история. Это амбиции или все-таки это научный интерес? Нет, это, конечно, амбиции, но амбиции. Но вот Амундсен и Скотт, два имени, великих имени. Амундсен был настоящий полярник, который хотел много сделать, и от него такой науки осталось немного сравнительно, как мне кажется. А Скотт Скотт был ученым. Нет, он был, конечно, тоже лейтенант, да, капитан. Флотский офицер, но он к науке был, и он набирал экспедицию не сам, а набирал ученых в экспедицию. А это сразу становится гораздо сложнее, чем просто идти на собаках и достичь полюса. А у него была, у Скотта, была программа. Он хотел много чего увидеть. Потому это была национальная экспедиция. Это была не такая частная. Опять патриотизм, но британский. Да, бесспорно. И здесь уж патриотизм такой, что но, тем даже менее, несмотря на то... Но русские-то у него фамилии тоже. Да, даже несмотря на то, что, в общем-то, капитан Скотт погиб отчасти еще и потому, что он был новичок или любитель для с точки зрения полярных исследований. Понимаешь, Игорь, не исследований. Так, я, пожалуй, можно... По сравнению с Амундсеном. Потому что несколько лет раньше, в 1904 году, была огромная экспедиция, антарктическая, уже на материке, и ее возглавлял таки Скотт. И он там тогда уже работал. Тогда он был совсем, как говорится, любитель. Понимаете, вот очень интересно. Вот Игорь и я, мы неоднократно бывали в Кембридже. Кембридж – это, ну, это арктическая столица Англии, скажем так. Кембриджский университет – крупнейшее и после Оксфорда старейшее высшее учебное заведение Великобритании. Основан в городе Кембридже в 1209 году. Прославился во всем мире превосходным образованием, выдающимися научными достижениями и великими именами – Ньютона, Байрона, Максвелла, Резерфорда и многих других. Там есть полярный институт имени Скотта. Он возник после гибели Скотта. Потому что это была настолько национальная такая драма, трагедия, что кинут был клич. Давайте соберем деньги вот в связи с этой гибелью. И вся Англия собрала огромное количество денег, так что удалось построить целый институт на эти деньги. Это здание, этого института существует сейчас. Прекрасное и там, здание. И в этом здании, что потрясающе, так же, впрочем, как в Петербурге, в Дании общего, там есть музей. Музей, так сказать, такой. Но есть еще туда, куда людей просто не пускают. Хранилище документов. Вот все, что англичане, великая нация морская, они много сделали открытий в мире. И вот все, что они делали, все, вот оригиналы всего этого сохранятся в Кембридже. И вот туда, мне однажды привели туда, там специальная атмосфера, естественно, чтобы все это... И вот видеть вещи, которыми пользовался Шеклтон. Шеклтон, великие английские исследователи антарктические. Вот они все, вот подзорная труба лежит, вот лежит, вот записи, оригиналы записи, это потрясающе. Так же, как вот у нас в Петербурге в архиве лежат оригиналы Пржевальского, оригиналы Семенова Тяньшанского, все вот это все, конечно. У нас тоже есть музей Арктики и Антарктики. Да, у нас, нет, у нас есть, я говорю, но все-таки мы очень много сделали в сухопутных путешествиях, гораздо больше, может быть, не меньше, чем англичане, по крайней мере, особенно в Азии. И вот это все богатство, оно тоже все хранится. Да и в Антарктиде. Ну и в Антарктиде тоже. Вот поэтому вот эта вот гонка между Амундсен, они знали друг о друге. И они хотели быть один раньше другого. Но Амундсен был исключительно опытный и удачливый полярный исследователь. Профессионал полярный. Который уже он мог выживать в этих условиях и знал, как это делать. Не только это, у него голова уже работала очень глубоко. Он взял с собой оптимально все, что необходимо. Ничего лишнего, но все, что необходимо. Собачья упряжка, да, нужна собачья упряжка. Все. А Скотт был неопытный. Он взял лошадей. Это же надо взять в Антарктиду лошадей, пони. Эти пони по снегу, там как они там, они ничего не могли сделать. Он взял с собой сани, которые были механические, там они могли что-то делать, тут которые тоже поломались там, потому что вся эта механика на тех морозах. Это и вот это его, конечно, погубило, потому что он пришел на месяц позже, он пришел в точку в Южного полюса, он нашел там следы Амундсен, там все это было выставлено, поэтому вот эта гонка, она очень зримая. Это было все видно, это весь мир, газеты все это писали. В Северном полюсе, там до сих пор и спорят, кто был первый в Северном полюсе. Пири или Кук, два американца. Пири или Кук, до сих пор, потому что нету документов-то на эту тему. Да. А все здесь документ простой. Поэтому... Вот стоит флаг норвежский в точке Южного полюса, и Скотт пришел на месяц позже. Thank you. температура была, когда они шли? Это приблизительно одно и то же время? Понимаете, там не, очень низкая температура, там не очень низкая температура. В Антарктиде не в температуре дело. Понимаете, вот я работал в Центральной Антарктиде в августе, на конце августа, это, по сути, зима. Минус 60 градусов. Минус 60 градусов температура. Но нормально. Ветров нету. Солнышко светит, когда оно не греет сегодня. И можно работать. Можно я, даже я без сидел, перчаток. Я на, вот, этой, вот, на, этой, на, этих, на этом морозе, я 2,5 часа в одиночестве. Так случилось, что я туда прилетел, в эти места, на самолете. И у меня, казалось, я был готов к работе. У меня как-то не случилось болезни. А мои два напарника, они свалились, потому что акклиматизация. А я пошел копать. И вот это было. Так вот, понимаете, почему? Там сложность другая. Не в температуре дело. А вот идешь, а снег рыхлый. Понимаете, вот он, палка проваливается на 2 метра в этот рыхлый. Попробуй по нему пройти. Корки нет такой. Корки нет. Это описано. И у Амундсена, и у Скотта это описано. Затем дальше идет циклон. Возникают ветры. А при ветре уже минус 5. Температура уже не важна. Минус 5, если с ветром, так это... И этот вот рыхлый снег, он весь начинает... И все это поднимается. Нестись настолько, что вот вытянутая рука и под светом прожектора, ты видишь, вот до сих пор это уже не видно. То есть это фактически стена такая снега. Понимаете, вот идет наш поезд с антрактором. Мы сейчас вот о этом, может быть, два слова скажем. Идет с антрактором поезд. И несется ветер, который снимает этот... Небо чистое, никакого снегопада нету. Но несется метель, страшная метель, потому что поднимается снег с поверхности, и вот этот вот слой метели, он высоко не поднимается. Метра 3-4, но в нем ничего не видно абсолютно. Достаточно, и вот я помню, я поднимался на крышу балка, а там просто блаженство, там солнце светит, все, а внизу сплошное вот это море вот этого снега. И это типично. Это типичная погода для вот таких вот мест, понимаете. На пути у них такого, скорее всего, не было, что они шли по шельфовому леднику, там нету склона, там ветра. Но все равно, когда проходит циклон, мы знаем, когда будет циклон, что происходит. А Антарктида, но все-таки, когда Амундсен шел даже просто по шельфовому леднику, он первый раз он вернулся через несколько дней после выхода, потому что температура была минус 56. Там плюс влажность какая-то. И они не могли, они просто не могли. Амундсен почувствовал, что они умрут. В этом смысле, в какой-то степени, я скажу, что капитан Скотт, он слишком, может быть, как настоящий боевой офицер, он, когда он ставил себе задачу, он слишком много... готов был положить на выполнение этой задачи. И вот этим он отличается от Шеклтона, его соподвижника, который потом свою собственную экспедицию устроил на Южный полюс. Шеклтон отличается тем, что, как говорят, если ты Шеклтон, ты никогда не погибнешь. Он не даст умереть, несмотря на то, что... И вот экспедиция Шеклтона пошла на Южный полюс после того, как первая экспедиция Скотта не дошла на него. И они вернулись, не доходя 90 километров до полюса. Представляете, вернуться, когда всего 90 километров, пройдя там тысячи и тысячи. И Шеклтон сказал, хватит, пошли обратно. Да, не будем рисковать. Да. И вернулись. И за это он получил сэра. Титул сэр, он сэр. А я вспомнил о другой экспедиции. В те же годы была еще одна очень знаменитая экспедиция, там, это экспедиция Дугласа Моуса. Дуглас Моус – это национальный герой Австралии, который возглавлял экспедицию, которая следовала уже... Это сразу было после, вот буквально в те же годы, сразу же после движения Южного полюса. Уже Южный полюс не нужно было, Дуглас Моус на туда не пошел, а он пошел по шельфовым ледникам, и он с исследованиями. И вот этот Дуглас Моус, он 3 года провел. И интересно, я вспомнил о нем, потому что я с ним встречался. Знаете, вот это вот так, вот в 1958 году наш корабль стоял в Аделаиде, в Австралии, и так случилось, что 2 недели мы стояли в порту, и к нам пришел в гости Дуглас Моусон. А это был такой, такой англичанин, такой, австралиец, англичанин, такой огромный, такой высокий человек, очень уже пожилой, очень пожилой, сидел с трешником, мы сидели в какой-то компании, разговаривали, я-то разговаривал, не я. А потом был очень интересный инцидент. в Австралии очень жесткая таможенная служба, потому что это остров, там опасно, если что-то придет извне. Так вот, Дуглас Моусон, как всегда, в России, в Советском Союзе было принято, его снабдили подарками. Там грузинские вина, икру черные. В общем, короче, я, так, он был такой большой ящик с продуктами, который там как кто-то около него нес, значит, ему как бы... И он сходил с трапа. Только он сошел вниз, там не могли ничего, это территория Советского Союза. Только он сошел, тут же его таможенники схватили. Это что такое? Он говорит, это подарок. А что там? Пожалуйста, черный икра и красное вино. Это нельзя. И, в общем, был жуткий инцидент. Когда, и, в общем, 20 минут их уговаривали, что это ваш национальный герой. Тогда не было больше известных личностей в Австралии в эти годы. И, в общем, короче, батмутские все-таки они разрешили. Вернемся, может быть, еще раз к выдающимся нашим мореплавателям, Бельсгаузену и Лазареву, поговорим подробнее еще раз вот о том, что они сделали для науки и для нашей страны. Вот скажите, как все-таки в то время... Российское общество, ну, не научные круги, не элита, там, не государь, император, а как было воспринято их открытие, их путешествие тогдашним российским обществом? Общество как-то безразлично, я бы сказал, отнеслось. Они более написали отчет. Да. Нет, не безразлично. Этот отчет спокойно. Прочитали. Спокойно отнеслось. Спокойно, знаете, так сказать, без... Вот. И опубликовали, я думаю, примерно через 20 лет. Опубликовали вот те вещи, которые англичане бы просто разбились бы, чтобы скорее раньше других. Это заняло примерно 20 лет. После чего в 600 экземплярах всего, может быть, тогда это и много было, был написан подробный отчет экспедиции, причем не переведенный на английский язык. Реакция общества, конечно, была, но она была, во-первых, не такая яркая. Мы говорим, конечно, не об элите, но и не о народе. Я думаю, что это мало было известно. Но, тем не менее, вот среди интеллигенции, ну, среди людей, так или иначе, интересующихся всем, что происходит, конечно, они знали и, конечно, отдавали должное. Но, к сожалению, наша вот неповоротливость российская, она вот привела к тому, что действительно издали это поздно. И только сам факт такой, его нельзя спорить. Поэтому это, ведь сейчас многие вещи пытаются русские и российские спорить на Западе, только потому, что мы в должном мере их не застолбили. Ну, например, в той же Антарктиде. Уже в 20 веке было сделано довольно много наименований географических. Но мы их по-настоящему не закрепляли. Не оформили. Оформили. И сейчас... И тенденция просто есть. Стирание русских названий, где только возможно. Понимание, значение вот заслуг вот в исследованиях, в открытиях наших собственных... Вы же ведь еще и главный редактор специального журнала Академии наук, ведь где как раз и должны были бы, если бы это было в своем, публиковаться данные. Совершенно верно. И вот языка, когда вот эта идея того же общества русского, она возникла, она была поддержана уже всей элитой русской. И сам царь об этом знал. И он написал записку о том, что это должно быть создано, и сам стал во главе, ну, не он, а его семья стала во главе общества. И до революции президентом общества были члены царской семьи всегда. Ну, это необходимый атрибут, то, что мы называем великой мировой державой. Да, то есть, конечно. Если ты выходишь в мировой океан, если твой флаг присутствует совершенно в землях, кстати, не с колонизаторской точки задачи, а чисто географической, научной, твой флаг присутствует везде, нужно. Ну, слава богу, что все это произошло, и тем не менее мы гордимся своей историей. В общем-то, собственно, для этого существует и наша программа. Вот этот час истины, который она называется. Так сказать, два слова, которые не имеют прямого отношения к Антарктиде. Да, но, вообще говоря, исследование Антарктиды, оно, как правило, приводит к тому, что люди, которые занимаются, вот русские, во всяком случае, люди, они много общаются с другими странами. И в этой связи, так сказать, большинство людей, которые занимаются Антарктидой, настоящие патриоты своей страны. И в этой связи я хочу сказать о Чайльде Гарольде, значит, вот байроновском произведении. Вы знаете, мы все изучали там все, но почему-то никто нам не читал предисловие к Чайльду Гарольду и как бы эпиграфа. А эпиграф, который Байрон написал, он звучит... Значит, человек, который жил в одной стране, он прочитал одну книгу. Человек, который жил в двух странах, две и так далее. Я прочитал много книг. И сейчас, прочитав много книг и потратив очень много времени на это, я скажу, что я сделал это недаром. И главный вывод, который я сделал в связи с этим, такой. Если, прочитав, читая только одну книгу, я был очень недоволен страной, в которой я живу, то чем больше я читал других книг, тем больше я понимал, что все-таки лучше, чем своя собственная страна, нет. И этим отличается человек, который читал, вот с моей точки зрения, много книг от того, кто читал только одну книгу. И в этом смысле и многие из тех, кто занимается вот Антарктидой, они, вольно или невольно, прочитали много книг. Зачем люди ездят в Антарктиду? Зачем? Вот когда я уезжал, так сказать, у меня, так сказать, вот из лаборатории, мой руководитель научный, там, физик, член-корреспондент, еще НСР, он говорил: «Зотиков, я не... объясни мне, зачем ты едешь туда?» Я говорю: «Вот там я буду изучать». Он говорит: «Чепуха. Все можно изучать проще всего за рабочим столом, если тебе разрешает начальство. Я тебе разрешаю, изучай все, что хочешь, но зачем тебе ехать?» Я думаю, мы ездим туда вообще, в эти далекие страны, просто потому, что не можем, знаете, вот, не, как говорят, ты должен писать книги только тогда, когда не можешь не писать. Вот так же и здесь. Вот, что сказал Набоков по этому поводу. Да. Набоков. Он сказал так: «Вот жизнь моя, как компасная стрелка, потрепетав, На полюс указала. Как один из больших полярников написал предисловие своей книги: «Полярник бывает счастлив дважды. Первый раз, когда он видит впереди льды, к которым так стремился, и второй раз, когда он оставляет эти льды за кормой». Наша программа все-таки подходит к концу. Я благодарю наших гостей, уважаемых и заслуженных, и почетных полярников и северного, и особенно южного такого направления, антарктического. То есть не случайно у нас сегодня были два академика. Это редкий случай. И я благодарю вас за интересную беседу. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи!